Покойника увезли. «Удивимся и мы?» — спросил следователь прокуратуры Зубцов и посмотрел на сыщика из уголовного розыска. Следователю недавно исполнилось 24 года, но выглядел он как студент-первокурсник. Неподдающиеся расческе рыжеватые волосы, насмешливый взгляд зеленых глаз и худое лицо годами постящегося схимника постоянно создавали ему проблемы в общении с населением. Его следовательские ксивы обыватель изучал особенно придирчиво. Старший оперуполномоченный Солодов, в свою очередь, взглянул на судмедэксперта Кононова. Сыщик, прямая противоположность Олегу Зубцову по комплекции, был на 5 лет его старше, но выглядел тоже очень молодо. «Не знаю, кому вы здесь сидите?» — усмехнулся судмедэксперт, но с места не сдвинулся. «От меня вы больше ничего не узнаете. Заключение получите после вскрытия. Завтра к нам в номер не подадут». Судмедэксперт провел ладонью по 3-недельной и 3-цветной бородке. Он уже несколько лет собирался отрастить шкиперскую бороду, но решимости у него хватало только недели на 3, на месяц. Как только доктор убеждался, что среди каштановых и черных волос пробивалась седина, он моментально сбривал бороду. А пощеголяв несколько дней с бритым лицом, снова начинал ее отращивать. Он никак не мог решить, что лучше — борода с проседью или скошенный подбородок. В этой компании судмедэксперт был самым пожилым. Ему уже шел 5-й десяток. «Впрочем, одна мыслишка, почему вы не торопитесь покидать место происшествия, у меня имеется». Доктор кивнул на открытый бар, в котором стояли 5 бутылок коньяка-бисквит. 6-я начатая бутылка возвышалась на небольшом круглом столике из карельской березы, перед которым еще недавно сидел герр Пот. Большое удобное кресло, в котором он умер, теперь пустовало. Следователь Зубцов и старший оперуполномоченный сидели на стульях, доктор на неудобной решетчатой подставке для чемоданов, а сотрудник службы безопасности гостиницы полулежал на незасланной широкой кровати. А почему бы и нет? Он понял намек, поднялся с плаксиво скрипнувшей кровати. «Хорошо ли это?» — спросил следователь, обращаясь к бронзовой статуэтке ногой девушки, вырывающейся из объятий злодея в маске. «Уверен, что хорошо». Доктор с плотоядной улыбкой следил за тем, как сотрудник службы безопасности, внимательно исследовав залитое сургучом горлышко, открывает бутылку. «Только не лапайте стаканы», — предупредил его следователь. «Не учи ученого», — усмехнулся старший оперуполномоченный Солодов. «Алеша в Угро больше меня побегал». Бутылку пустили по кругу. Не прикоснулся к ней только сам Алексей. Ему еще предстояло дежурить до вечера. Сделав изрядный глоток, каждый участник священного действия восхищенно почмокивал и, прежде чем передать бутылку коллеге, вытирал горлышко ладонью. Заметив это, судмедэксперт иронично улыбнулся, но ничего не сказал, и тоже провел по горлышку длинной узкой ладонью. Он-то после осмотра трупа тщательно вымыл руки и сполоснул их спиртом. Когда бутылка опустела, следователь Зубцов заткнул ее пробкой и с трудом запихал в свой следственный чемоданчик вместе с другой недопитой покойным. Та бутылка была упакована по всем правилам следственной науки. Нельзя сказать, что у следователя имелись какие-то конкретные подозрения по поводу содержимого или чужих пальчиков, ну, по крайней мере, запаха миндаля Зубцов в бутылке не унюхал. Но порядок есть порядок. А к своей профессии он относился всерьез, и недостаток опыта старался восполнить усердием. Конечно, распивать чужой коньяк при выезде на место происшествия — нешуточное отступление от устава внутренней службы. Да только кто в наше время живет по уставам и законам? Среди тех, кто находился в гостиничном номере, Зубцов был старшим по службе и младшим по возрасту. С капитаном и с доктором он уже не один раз выезжал на происшествие и никогда не чувствовал с их стороны недоверия, а тем более упреков в неопытности. Хорош же он был бы, если на предложение продегустировать бисквит напомнил коллегам строчки из устава. Хоть и сказал судмедэксперт, что немец, скорее всего, умер от сердечного приступа, но следователя с того момента, как он переступил порог 543 номера, не покидало ощущение тревоги. Осмотрев комнату, он не нашел ничего подозрительного, ничего, что наводило бы на мысль о преступлении, и от этого тревожился еще больше. Даже хорошая порция коньяка не сняла чувство тревоги. Так чем же оно было вызвано? Во-первых, этот концентрированный запах незнакомого одеколона. Алексей, сотрудник службы безопасности гостиницы, сказал, что это кёльнская вода. Ну, ему виднее. Только почему этой паршивой водой так пропах номер? Док говорит, что с момента смерти Потта прошло не меньше 4 часов. Если разбрызгивал по комнате одеколон сам немец, то за 4 часа запах должен был бы повыветриться. И уж никак не заглушил бы запах сигар, который постоялец курил здесь уже в продолжении нескольких дней. Теперь во-вторых. А во-вторых, у следователя в четкую формулу не вытанцовывалось. Только неясные, не складывающиеся в общую картину ощущения. И вот теперь, собираясь покинуть номер и в то же время медля сделать это, Зубцов в который уже раз взглянул на большую бронзовую статуэтку. Ногая девушка с фонарем в поднятой высоко руке пыталась вырваться из объятий злодея в маске. Он обратил на нее внимание, как только вошел в номер. Следователь вспомнил, что видел в каком-то буклете, посвященном Астории, фотографию этой статуэтки. Неужели подлинник? И до сих пор не сперли. Но сейчас он обратил внимание на то, чего не заметил, делая предварительный осмотр. Статуэтка явно была сдвинута с места. На подставке с мраморной столешницей, рядом с основанием статуэтки, темная, узкая, не больше миллиметра, полоска пыли. Бронзовую девицу мог случайно сдвинуть сам немец. Возможно, он даже примерил, не влезет ли ногая дама в его чемодан. Ее могла подвинуть горничная, прибиравшаяся в номере. Да мало ли кто еще. Но в памяти следователя произошло короткое замыкание, и он сопоставил целую цепочку фактов. Из одного кармана в плаще постояльца, одиноко висевшем на вешалке, высовывался уголок подкладки. Среди вещей покойного Зубцову не попались на глаза ключи от автомобиля, а дежурная по этажу говорила, что Пот приехал из Германии на машине. Теперь, сдвинутая с насиженного места статуэтка. Да, каждую из этих мелочей можно было объяснить очень просто, на бытовом уровне, но когда они выстроились в затылок друг к другу, следователь понял, что в комнате умершего провели очень тщательный и осторожный обыск. «Так уходим или нет?» — с усмешкой спросил доктор и покосился на бар, в котором еще оставались 4 бутылки бисквита. — Идем, идем. Зубцов поднялся, подхватил свой чемоданчик, следом за ним поднялись остальные. Они вышли в коридор. — Опечатаем номер? — шепотом, чтобы не разбудить постояльцев из ближайших комнат, — спросил капитан. — Конечно. Следователь достал пластилин, суровую нитку, ловко приложил печатку. «Думаешь, после экспертизы нам придется сюда вернуться?» — поинтересовался Солдов. «Наверное. У меня такое ощущение, что комнату прочесали частым гребешком. Ты можешь мне сказать, где ключи от машины?» «И правда. Где? Может быть, у приятеля?» Дежурная говорила, что он приехал в Питер с приятелем. «Они приехали каждый на своем авто», — сообщил сотрудник службы безопасности. «А-а-а! Мужики, я вам не нужен?» — спросил судмедэксперт. Он стоял посреди коридора, терпеливо ожидая, когда коллеги, наконец, закончат шептаться, но, похоже, у тех неожиданно возникли новые вопросы. Зубцов отпустил доктора прощальным взмахом руки. Дежурная в глубокой задумчивости сидела за своим столом, покусывая шариковую ручку. Перед ней лежал девственно чистый лист бумаги. — Я попросил Елену Петровну написать объяснительную записку, — доложил Алексей. — Молодец, — похвалил следователь. — Не забыл предупредить, чтобы писала под копирку? Экземплярчик нам? — Не забыл. Они подошли к дежурной. — В каком номере живет приятель Потта? — спросил следователь. — В 503-м. Она взглянула на белую с золотой лепкой дверь люкса, вздохнула только... — Тоже помер? — с несвойственной ему развязностью пошутил Зубцов. После дозы бисквита следователь чувствовал особый душевный подъем. — Свят, свят, так не шутят! Елена Петровна торопливо перекрестилась. — Я вернулась сюда, а ключ от его номера лежит на столе. Он предупредил, что уйдет с позаранку? Нет. Кондратий просил разбудить, а Герр Кюн не сказал ничего. Кондратий? Заинтересовался сотрудник службы безопасности Алексей. Такое панибратство навело его на мысль о том, что дежурная могла бы порассказать об умершем постояльце побольше. Ну, он сам себя так величал, смутилась Елена Петровна. Для простоты? Он любил пошутить. Этот ключ появился на столе, пока выходили будить Потта. Зубцов постарался не показывать особой заинтересованности, а тем более возникших у него подозрений. — Да. Заяви, Елена Петровна, что не вполне уверена, сыщики накидали бы новых вопросов. — Почему не уверена? Разве не провела она ночь за этим столом на своем посту? Пришлось бы сказать, что несколько часов она проспала на диване и могла не услышать, как Герр Вильгельм ушел из номера и положил ключ на стол. Ладно, милиционеры, они бы не стали допытываться, почему она нарушила режим, — рассудила дежурная. А вот сотрудник службы безопасности уж наверняка настучал бы своему шефу, и тогда неприятностей не оберешься. Вот и сейчас этот милый Алеша смотрит на нее с подозрением, черт проклятый. Слово было сказано, и теперь дежурная не собиралась отступать. О том, что постоялец из люкса рано или поздно объявится и сообщит сыщикам, что дежурная спала, когда он покидал номер, Елена Петровна не подумала. — Понятно, — весело обронил следователь. — Ничего не видели, ничего не слышали. И объяснительная записка не вытанцовывается, — он кивнул на лист бумаги. — Или вы хотите ее в стихах составить? — Ну, пойдем, коллега. Капитан Солдов легонько тронул следователя за рукав. Он решил, что Зубцов излишне разболтался. — Глянем на машину Кондратия Потта. Вы, Елена Петровна, не знаете, какой у него автомобиль? — Фольксваген. И еще какое-то слово. Двойное название я не запомнила. — Volkswagen Passat, — подсказал Алексей. — А вот-вот. Так он его называл. — Цвет, номер, не знаете? — И откуда же? Номер дежурная не помнила, но уж цвет новенького автомобиля знала хорошо. Кондратий несколько раз подвозил ее с дежурства до дому в Павловск. — Дежурный на стоянке вам покажет машину, — сказал Алексей. — У них все зарегистрировано, все под контролем. —